Что бы я ни задумывал, все получалось не так, как планировалось. Я уже занялся каким-то важным делом, но не мог довести его до конца. Я медленно развернулся и размышлял об этом по пути к материальному телу. Оставалась только одна ниточка. Ночью послышались назойливые сигналы. Периоды сна становились для меня по-настоящему горячей порой. Что это? Причина или следствие? Возможно, я все-таки двигаюсь в верном направлении. Но даже если так, мой левый мозг отчаянно требует дополнительных сведений. Я определенно не гожусь для этой работы. Все время теряю своих подопечных. Через несколько недель проявилось новое измерение. Я прилег, расслабился и вдруг почувствовал необычайно мощный крик о помощи. Он раздался в том диапазоне, который я уже считал своей частотой. Произошло это еще до того, как я успел покинуть тело. Материальное тело откликнулось на сигнал сильным приливом жара. Я быстро выкатился наружу и помчался к источнику сигнала. Где-то на обширной территории систем представлений сигнал направился вниз, скатившись по едва заметному спуску с магистрали. Источник сигнала был найден очень быстро. Излучение соответствующей системы представлений сложилось в образ крутого утеса, за которым простирались густые и влажные джунгли. Я удивился тому, что эта картина казалась мне такой отчетливой и достоверной. Редкий случай, ведь обычно действительность систем представлений выглядела тусклой и призрачной. На краю обрыва стояла взрослая женщина. Сзади толпилось несколько десятков мужчин и женщин всех возрастов. Они отличались от обычных людей, так как были полуголыми и прикрывали тела только шкурами. Форма головы и черты лица наводили на мысли о неандертальцах. Мой рассудок немедленно захотел узнать, почему меня увлекло именно в эту систему представлений. Единственный возможный ответ был вполне очевидным. Когда-то я здесь жил. Эта сцена вернула меня к мыслям о том, что я сам называл притягательностью тихоокеанских тропиков, подавленному влечению, которое преследовало меня всю жизнь. Тяга к океану проявлялась в моей любви к катанию на лодках и нырянию с аквалангом. Однажды я решил провести выходные на Гавайях, но в результате остался там на 3 недели. Позже, отправившись в 3-недельный отпуск в Эквадор, задержался там на 3 месяца и едва не сделал карьеру покорителя тропических низин. Тропики всегда вызывали у меня вспышки ностальгии. Когда я расположился на каменном уступе позади стоявшей у края утеса женщины, остальные дикари попятились и закрыли лицо руками. Обернувшись к женщине, я увидел, что она смотрит на меня спокойно, даже оценивающе. Мне стало любопытно, сможем ли мы понять друг друга. Когда я подумал об этом, женщина улыбнулась. «Ты пришел?» «Да. Зачем ты меня звала?» «Я просто представила себе...» «Что случилось?» «Мегус?» Женщина пристально рассматривала меня. «Нет, ты не Мегус». «Ты звала Мегуса? Зачем?» «Потому что Мегус еще не знает, что здесь случилось». «Где здесь? Кто ты?» «Здесь, в небесной стране Мегуса». «Ты знаешь, как сюда попало?» «Конечно. Я вышла из своего рта пузырьками, когда мое тело ушло ко дну большой воды». «Как ты оказалась в большой воде?» «Как принято. Так поступают с женщиной, если у нее нет детей». «А потом ты вернулась сюда?» «Да, но это неправильно». «Неправильно? С тобой поступили несправедливо?» Женщина покачала головой. «Нет, со мной получилось неправильно. Когда прыгаешь вниз, должен упасть на камни и умереть». Снова и снова так сказал Мегус. «Да кто такой Мегус?» «Бог неба. Он приходил к нам много солнц назад и рассказал о своей небесной стране. Он обещал, но со мной получилось неправильно». «Что случилось с тобой?» «Прыгнув вниз, я не разбилась и не умерла. Другие умирают, а я нет. Я просто полетела». Я медленно поднялся в воздух и остановился, когда оказался на уровне ее головы. «Нравится?» «Да. Ты как Мегус, правда? Помоги мне выполнить твой закон. Помоги мне умереть и снова родиться». Я протянул ей руку. «Я не Мегус, но я помогу тебе. Тебе нравится летать? Это новый закон. Давай попробуем». Она обхватила мою руку, и мы оба плавно взмыли ввысь. Я направился к магистрали. Структура системы представлений быстро тускнела вдали и окончательно исчезла, когда мы поднялись по въезду. Я продолжал смещаться по фазе, осматриваясь вокруг и одновременно утешая свою подопечную. Она, впрочем, вела себя спокойно, расслабленно, но довольно внимательно. Пока я гадал о том, почему мои спасательные экспедиции становятся такими разнообразными, вновь случилась уже ожидаемая неожиданность. Женщина испарилась, растаяла в пустоте прямо у меня на глазах.